Дорогие друзья, читаем сегодня Слово Божие из 19 главы книги «Бытия» и начинаем читать со стиха 12 по 16. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя еще есть здесь, зят ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места». Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Мы сегодня продолжаем наше рассуждение над выражением из 15 стиха, в прочитанном месте Писания, где сказано: «Ангелы начали торопить Лота». В прошлый раз мы говорили, что эти ангелы являются посланниками Божьими или вестниками спасения. Они учат нас, как мы должны поступать с людьми, чтобы помочь им и благословить их. Пример ангелов в тороплении Лота может быть хорошим примером и для всех нас. Потом мы говорили, что нужно торопить верующих и неверующих, так как все в этом нуждаются. Верующих нужно торопить в послушании Богу во всем, в том, чтобы они отделились от мира, вышли из него, и чтобы они заботились о спасении своих домашних. Теперь посмотрим еще, почему нужно торопить верующих. Слово Божие неоднократно говорит нам о немощи нашей плоти, и что она имеет действие на наш дух. Смотря на Лота в то время, мы видим его как старика, жившегося в Содомом. Он пришел туда совсем молодым человеком, но теперь, после долгих лет жизни в Содоме, он постарел и не имеет той энергии, которую раньше имел. Содом сделал свое влияние на Лота, и он медлит с выходом из города погибели. Многие верующие наших дней тоже очень медлительны, чтобы освободиться от влияния мира. И их надо торопить, чтобы они вышли из мира, отделились от нечистого, не поддаваясь влиянию плоти. Дальше подумаем, каким способом мы можем торопить верующих. Это можно делать, припоминая им о великих возможностях и в то же время ответственностях, лежащих на верующих людях. Петр пишет в своем послании, втором послании, в первой главе стихе 12: «Я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Иногда верующие забывают, что жизнь улетает и время уходит очень быстро, а поэтому не стоит сильно привязываться к жизни в Содоме земном, где мы только странники и пришельцы. Слово Божие также предупреждает нас о неизбежном разрушении мира, в котором мы живем. И поэтому мы должны быть готовы к вечности. Вот что пишет Петр во втором послании, 3 главе, начиная со стиха 9 по 14. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. Ангелы начали торопить Лота, и мы должны торопиться сами и торопить других верующих всякими возможными способами, чтобы они вовремя сделали предназначенную Богом для них работу и сами были готовы вовремя выйти из города разрушения. Вторая мысль – это то, что грешники нуждаются, чтобы их тоже торопить. Почему нужно торопить грешников, чтобы они могли выйти из города разрушения? Во-первых, это необходимо делать потому, что грешники медлят и не внимают словам призыва о спасении. Люди мира сего устроились в земном Содоме на всю жизнь, и для них как бы не существует другой жизни и другого места. Если Лот, верующий человек, мог пристроиться в Содоме так, что ему трудно было оставить его, то тем более грешники, ничего не знающие о вечности, и поэтому их надо торопить, чтобы они вовремя вышли из греховного мира и спаслись. Во-вторых, грешники не желают верить и не верят нашим предупреждениям. Посмотрите на стих 14. «И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из места сего, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Разве это не картина людей наших дней? Люди не верят Евангелию, они не хотят принять призыв к спасению и даже насмехаются над проповедующими или думают, что они шутят. Некоторые серьезные достаточно, чтобы верить предупреждениям проповедующих. Но они порабощены другим пороком, которым дьявол пользуется с большим успехом, а это порок отлагательства. Отлагательство – это верное средство сатаны, которым он погубил миллионы людей. И поэтому надо торопить грешников, чтобы они не погибли в Содоме и Гоморре этого мира через отлагательство. Ангелы начали торопить Лота. Третья причина, почему должны торопить грешников, это потому, что это наше занятие, наша ответственность, чтобы их торопить. Нам надо быть искренними, как были эти ангелы. Они торопили, пока вывели Лота и его семью из города погибели. Для такого дела нужно терпение и повторение наших призывов и увещеваний. Нужна также настойчивость, как это было у ангелов. Они даже взяли их за руки, а все же вывели из опасного места. Люди, слушающие нас, часто не хотят слышать и даже обижаются, что надоедаем им. Это часто видно из писем, которые мы получаем, в отзыв на наши передачи, особенно с родины. Иногда просто как бы приказывают, чтобы мы перестали проповедовать им Евангелие. Но дело в том, что они не знают истины и не видят своей опасности. С другой стороны, слава Богу, что есть многие люди, которые пишут и радуются, что слышат Евангелие и также каются и спасаются от этого развращенного рода. Я читал о человеке, который перед смертью обижался на своего друга, что тот мало торопил его к принятию спасения, и он только в конце своей жизни принял Христа. Мы имеем также много других аргументов, чтобы торопить грешников, потому что они находятся в опасности, пока беспечно живут, как это было во дни Ноя. Потом надо знать, что медлить очень грешно. Если Бог повелевает всем людям повсюду покаяться ныне, а не завтра, то значит сегодня надо это сделать, потому что завтра не наше, и завтра может быть поздно. И наибольшая нужда для человека – это сделать решение сейчас, а не когда-то в будущем, что никогда может не прийти. Друзья мои радиослушатели, слышите ли вы голос Святого Духа к вам сегодня, чтобы и вы поторопились сегодня сделать важный шаг в вашей жизни и спастись от погибели? Нет больше важного решения, как решиться пойти за Господом, потому что это решение имеет вечные последствия. Да благословит вас всех Господь, и пусть Дух Святой укажет вам на вашу нужду в этом, и чтобы вы сегодня, не откладывая, пришли к Господу, а верующие, чтобы сегодня торопились сделать все, что в наших силах для славы Господней и для спасения многих грешников. Да поможет всем нам Господь, Ему за все вечная слава. Аминь. Приди к Иисусу, мой друг, поскорей, не стою открытый сегодня дверей. Тебя Он так нежно и тихо зовет, и радость прощения грехов Он дает. Но только сегодня к Нему ты приди, ведь завтра закроется дверь впереди. Отдай Ему сердце, пусть Он в нем живет, своими путями тебя пусть ведет, тебя пусть ведет.